Глава 23. Дженни не спалось. Он то впадал в тревожную дрему, то просыпался, как будто кто-то постоянно его звал. Что было причиной? Возможно, дырка в руке, которая ныла не переставая и не давала думать о чем-то другом. Возможно, свет в кабинете, который не получалось погасить. Не предусмотрел маг, что здесь будут спать. Не просчитал такой возможности. Естественного освещения не было, и магический светильник зажигался, когда в комнате кто-то находился. Сломать эту систему дракон мог, только вот она была еще на что-то завязана, и просчитать, к чему приведет поломка, Джанни не мог. Нужно было думать, считать, пробовать, а у него болела рука и совсем не хотела работать голова. Да еще эта парочка мирно спала в обнимку, отвлекая от нужных мыслей и наводя на несвоевременные. Виктория прижималась к Роберто, как будто тот — единственная защита. А дипломат совершенно не спешил ее в этом разубеждать. Лица у них были такие умиротворенные и даже счастливые, что зависть брала. На то, что стоит эта пара в самом начале прекрасной истории любви. Если только они выберутся. Джанни вздохнул. Когда он сможет подняться в небо драконом, пока не ясно. Раньше у него не было таких серьезных повреждений. И Джанни понятия не имел, сколько потребуется энергии и времени на полное излечение. И как вывозить влюбленную парочку, он тоже не представлял. Надежда была только на то, что маг не забрал недостающую часть портала, а хранил ее где-то здесь, в кабинете. А если в другом месте дома, на то, что часть не деревянная, а каменная или металлическая. Рука ныла и ныла, никак не хотела успокаиваться. Нужно будет утром научить Роберта обезболивающему заклинанию. Должна же быть хоть какая-то польза от свежевозникшего мага. Себя-то не полечишь. Джанни окончательно понял, что уже не уснет. Но просто лежать и баюкать больную руку было тошно. Он встал и прошел к книжному шкафу, в надежде найти какой-нибудь легкий романчик, который поможет отвлечься. Но у Гольджи романчики были только с магией. Не нашлось в шкафу ничего из художественной литературы, только суровые научные труды, вроде «Влияние К-вектора при построении М-образной петли в заклинаниях». А это увлекательным чтением не назовешь. Оставались еще дневники мага, которые Джанни не смотрел, но которые, скорее всего, представляли скрупулезную запись всех магических действий при выполнении каких-нибудь опытов. Он открыл первую тетрадь, думая, что найдет там сплошные схемы и графики. Но нет, это был совсем не рабочий журнал, а обычные ежедневные записи. Где побывал, что увидел, что съел, наконец. А покушать Гольджи любил. Он в таких красках описывал собственные приемы пищи, что у Джанни рот наполнился слюной. А потом дракон с недоумением посмотрел на коробку с печеньем. Как такое могло найтись в столе у человека, столь любящего ублажать желудок? Наверное, держал исключительно для гостей. А так как гостей не было, печенье со временем и пришло в такое состояние. Но если маг настолько любил поесть, а также знал и использовал заклинание стазиса, то у него наверняка должна быть и защищенная кладовая. Эта мысль так вдохновила Джанни, что он взял ботинки со стола и направился в коридор. Действительно, что толку сидеть и читать бесполезные в их нынешнем положении дневники, если можно осмотреться? Кладовая наверняка должна быть рядом с кухней, а кухня подальше от лаборатории, да и от кабинета тоже. В коридоре было темно, видно до рассвета еще долго. Джанни создал большой магический светильник и заглянул в ближайший проем. Судя по прямоугольнику посреди комнаты, здесь когда-то стояла кровать. Но теперь от нее остались лишь проржавевшие металлические пружины в куче трухи, на которых в качестве главного украшения валялся остов бронзовой люстры, где даже уцелел один плафон. Комплектные к ней бра сиротливо лежали у стен, не выдержало крепления проверки временем. Не зря говорят, что в старину все делалось на века. Больше в комнате не сохранилось ничего. Возможно, конечно, что-то ценное погребено под слоем мусора. Но копаться в хламе у дракона желания не было. У него была цель — найти кухню, а не собирать лом цветных металлов по жилищу Гольджи. К тому же лом этот все равно придется здесь бросить. Ему ведь своих спутников вывозить. И хотя он понял, что Роберто настраивается остаться, решил, что не бросит его ни за что. Улетать так вместе. А если опять собьют, значит, планида у них такая. Он обходил комнату за комнатой, пытаясь угадать предназначение. Но удавалось это иной раз с большим трудом. Ничего не осталось от прежнего великолепия. Помещения были грязны и унылы. Не стало исключением и кухня, которая создавалась по традиционному образцу. А значит, основа для плиты и духовки в ней была выложена кирпичом. А кирпич — это вам не дерево с тряпками. В закрытом помещении быстро не разрушится. Сохранились даже круги гамма, нагревающие магическим образом посуду, которую на них ставят. Один рассекала причудливая трещина, но второй оказался рабочим, только грязным и разряженным. Осталось очистить что-нибудь из кухонной утвари, в изобилии усеивавшей пол, и можно начинать жарить мышей, если, конечно, больше ничего съедобного не найдется. Из кухни проема в кладовую не было. Не было похожего помещения и по соседству. Джонни задумался. Можно, конечно, предположить, что прислуга лорда Гольджи ежедневно ходила на рынок и закупала свежее. Но это весьма маловероятно. Что, и муку, и крупы, и сахар с солью каждый раз покупали? Здесь даже Станиславским не надо быть, чтобы сказать «не верю». Через щели в потолке начал пробиваться сероватый свет. Утро было уже совсем рядом, и желудок дракона это чувствовал и требовал завтрака. Ему ведь нужно что-то переработать на начавшуюся регенерацию. Джанни вернулся на кухню и начал осматривать помещение заново. Но оно было столь захламлено и грязно, что если и была там потайная дверь, то ее просто не было видно. Заниматься бесполезными поисками ему быстро надоело. Он перекинулся в свою вторую ипостась и дыхнул огнем, стараясь не повредить плиту. Ведь круги гамма очень не любят посторонних магических вмешательств. Дышал он осторожно. Обходил стену за стеной и ужасно боялся расплющить что-нибудь из кастрюль-сковородок, которые после его огня выглядели вполне годными к использованию. Но на стенах так и не появились признаки потайной двери, хотя сама кухня приобрела вид, про который можно было сказать «чистый», если бы не грязь на полу. Джанни набрал побольше воздуха и пошел очищать теперь уже пол. В конце концов, если уж придется им что-то здесь готовить, так хоть не в грязи. И усилия его увенчались полным успехом. На полу проявилась не только узорная керамическая плитка, но и металлический люк. Выглядел он подозрительно целым. И когда Джанни, уже принявший человеческую форму, в него всмотрелся, он стукнул себя здоровой рукой по лбу и выругался. Благо, сейчас никто слышать его не мог. Что ему стоило просканировать помещение на наличие магических линий, а не просто тупо их осматривать? Ведь сам же предположил, что маг на свои запасы накладывал стазис. Уже столько лет он живет в этом мире и занимается магией, а магическое сканирование так и не вошло в привычку. Здесь, конечно, накладывало свой отпечаток на магические потоки в помещении то, что рядом находился божественный огонь. Но на таком расстоянии можно найти защитные заклинания даже с очень большими помехами. Он просканировал на всякий случай остальные помещения и с удивлением понял, что защитные заклинания есть еще в кабинете. Снять защиту с мажьего погреба оказалось несложно. И запас продуктов очень даже порадовал оголодавшего дракона. Похоже, ловить и есть крыс не придется, разве что только они решат попробовать экзотическую кухню. Выбор меню для завтрака ограничивался лишь тем, что здоровая рука была только одна, но поджарить мясо и нашинковать овощи для салата можно и так. Вскоре Джанни пытался приспособиться ко вновь заряженному кругу, а по коридору ползли самые прекрасные утренние запахи жарящегося мяса. «Ого!» — потянул носом вошедший Роберто. «Пахнет-то как! И помещение чистое! Здесь тоже стазис был? Хотя двери нет. «Было не очень чистым, пока я здесь не появился», — гордо ответил Джанни. «Вон в той куче битого фарфора можешь поискать целые тарелки. Иначе придется есть прямо со сковородки». Но целого там ничего не оказалось. Поэтому и подошедшей Витории пришлось есть даже не из общей тарелки, а из общей сковородки. Но аппетита это никому не убавило. «Знаешь», — задумчиво сказал Роберто, покусывая вилку, которой уже нечего было накалывать, «завтрак уничтожили быстро и подчистую. Я, пожалуй, готов согласиться с тем, что продукты раньше были намного вкуснее. Этого поросенка откармливали не иначе, как на сливках. И много там такого?» «Достаточно. Дедуля был запаслив и любил хорошо поесть», — ответил Джанни. «Я зарядил кристаллы-накопители полностью, так что еще лет 500 храниться будет. Стазис снимается-ставится просто одновременным нажатием на эти две завитушки». «Всего лишь? Я думал, что маги свое имущество защищают лучше». «Это не сейф. Скажи на милость, какому вору придет в голову обкрадывать продуктовый склад? Хотя там, конечно, неплохой набор вин, но любая безделушка из кабинета стоит намного больше». «Кстати, о сейфах», — деловито сказал Роберто. «Я тут подумал, что в жилище мага непременно должен быть сейф, а то как-то не солидно. Взрослый процветающий маг и совсем ничего ценного, не считая бронзовых ручек, конечно. Не вкладывал же он свои капиталы в бронзовые ручки». «Капитал он вкладывал в банк, а сейф, скорее всего, в кабинете», — сообщил Джанни. «Там еще действующая охранка есть». «Идем вскрывать?» — спросил его Роберто. «Всю жизнь мечтал вскрыть чужой сейф и не попасться». «Боюсь, твоей мечте сбыться не суждено», — ответил ему Джанни. «Почему это? Ты сомневаешься в своих способностях по вскрыванию чужих сейфов?» «Не знаю, не пробовал», — ответил Джанни. «Да и сегодня не получится, ведь этот считается нашим». Троица переглянулась. В самом деле, по письму из тайника выходило, что маг завещал свое имущество тому, кто до него доберется. Они здесь. Значит, все, что найдут, могут взять с чистой совестью. Правда, пока брать нечего, но наличие сейфа позволяло надеяться на изменение ситуации. В кабинете Джанни уверенно направился к портрету. Маг на нем усмехался все так же ехидно и надменно. Но его без особого уважения приподняли и действительно обнаружили сейф. Самый обычный сейф. На взгляд Роберта, ничем принципиально не отличавшийся от современных. Портрет был снят и развернут лицом к стенке, чтобы не подсматривал. «Как это не оригинально, прятать сейф за картиной!» — заявил Роберто, с интересом разглядывая устройство. «Картины воры проверяют в первую очередь. И как мы сами вчера не догадались?» «Устали очень», — подала голос Виктория. «Только это нас и извиняет», — обрадованно сказал Роберто. Его ужасно огорчило, что после того, как Виктория утром открыла глаза и обнаружила себя в мужских объятиях, она страшно смутилась и даже смотреть на него лишний раз не хотела. А ведь он проснулся раньше и, не отпуская девушку, любовался ее лицом, по которому бродила смутная улыбка. Длинные ресницы прикрывали глаза. Но он-то прекрасно помнил, какие они. Эта девушка будила в его душе странные чувства родства и какой-то удивительной близости. Ее хотелось обнять и не отпускать в этот мир, который оказался столь жесток к ней. А защитить ее некому. Конечно, кроме него, Роберта. Но она проснулась, обнаружила себя в столь неподобающей позе, покраснела, как роза под утренними солнечными лучами, и торопливо вскочила, поправляя прическу, что растрепалась за ночь. «А ведь она должна была очень красиво танцевать», — подумал Роберто, когда наблюдал за ее плавными движениями. И сейчас она взглянула на него, смутилась, полуотвернулась и удивительно изящно стала поправлять выбившийся непокорный локон. Это простое действие оказалось столь завораживающим для Роберта, что он даже забыл на миг, где находится. «Но сейчас мы отдохнули, поели и готовы к мародерству», — — заявил Джанни, делая вид, что совершенно не замечает того, что происходит с этими двумя. Ключом от сейфа оказался тот же перстень-артефакт. Стоило прикоснуться к нужной выемке, как защита поползла, одарив напоследок фейерверком искр. Что поделать, любил покойный маг визуальные эффекты. Дверца распахнулась, и кладоискатели с жадным интересом уставились внутрь. Содержимое порадовало. Драгоценности семьи Гольджи, где было не так уж мало бриллиантов, на все дверные ручки точно хватило бы, даже если их на каждую по десятку лепить. Редчайшие магические ингредиенты, которые и сейчас были в лаборатории, отнюдь не у всякого мага. Артефакты, в назначении которых решили пока не разбираться. Но главное, внутри оказалась та самая недостающая деталь. Джанни осторожно вставил ее на место, и на вершине телепорта зажглись 6 огоньков. Все они были красными. «И что это значит?» — спросил Роберто, видя, что дракон хмурится и не торопится ничего говорить. «Переход, которым он обычно пользовался, заблокирован», — пояснил Джанни. «Этот телепорт привязан к сети, и чтобы он сработал, нужен второй». «То есть воспользоваться им мы не сможем», — обреченно сказал Роберто. «Сможем, если найдем действующий», — возразил Джанни. Но подумал, что рассчитывать на это особо не стоит. Лет прошло немало. Сеть тех телепортов разрушили. На ее месте другая. И вряд ли хоть где-то сохранился один работающий из старой. Какой смысл его хранить? И рука, была успокоившаяся, опять заныла.